Целый день монахи сопротивлялись войску Тайра, и лишь ночью, в полной темноте, самураям удалось ворваться в монастырь и поджечь его. Сгорело 637 строений, славных красотой и древностью. Было уничтожено книгохранилище, более 7000 свитков, погибли 2000 статуи. Многие монахи были убиты, некоторых отправили в ссылку, а настоятеля и старших монахов, как сообщается в летописи, лишили сана и передали в руки чиновников сыскного ведомства. У Киёмори не было оснований полагать, что мятеж был инспирирован Госирокавой, но он был уверен, что зараза шла от императорского семейства и клана Минамото, от вельмож, от монахов, окруживших Киото своими монастырями. Старому князю всюду чудились враги. К старости тираны всегда испытывают страх, и чем ближе конец их земного пути, тем более они бесчинствуют. И множат врагов. Не столько для себя, сколько для потомков, которым и приходится расплачиваться за их злодеяния. История разнообразна. Она никогда в точности не повторяется. Но как похожи ее трагедии, словно никто и никогда не способен научиться на горьких примерах. Киёмори никогда не любил Киото, даже свою пригородную усадьбу Рокухару, и при первой возможности уехал в дальние поместья. Там ему, выросшему в горах, было вольготно. Громадный же Киото казался ему скопищем порока, местом, где укрываются тысячи врагов. И тут в голове Киёмори рождается дикий замысел — перенести столицу на новое место. Вообще говоря, на Востоке это было дело обычное. Такое случалось при смене династии, при изменении торговых путей. Почти всегда в основе этого события лежали гигиенические соображения. Восточный город, разрастаясь до гигантских размеров, становился громадной клоакой, и в жаркое время нередко возникают эпидемии, а скученность ведет к страшным пожарам. Но Киёмори менее всего думал о гигиене. Он уничтожал очередного врага. Место для нового города он выбрал не случайно. Это была земля Тайра. Во всех, даже самых, казалось бы, безумных начинаниях Киёмори всегда присутствовал холодный расчет. Хотят его враги или нет, отныне столица империи будет на земле Тайра, и все ее обитатели станут арендаторами Тайра. Никто не смел перечить всевластному тирану. В считанные месяцы старая столица была разрушена. Разобраны храмы, сняты черепичные кровли с домов, благо город был деревянным. Но люди оставляли не только старые стены. Город — это и мастерские, и лавки, и сады, и родовые кладбища. Целый мир. Насильственный и разорительный переезд умножил ненависть к Тайра. И те, кто уже перебрался в новую столицу, Фукухару, и те, кто продолжал влачить существование в опустевшем Киото, с тревогой ждали новых перемен. Людям казалось, что все происходящее — смерть Сигемори, отречение Такакуры, ссылка императора Инока, восстание принца Мотихито, гибель в огне монастыря трех источников — это лишь ступени к страшным и кровавым событиям завтрашнего дня. Разумеется, не было недостатков в слухах, предзнаменованиях, пророчествах. Рассказывали, что однажды ночью в опочивальню правителя Инока внезапно просунулась огромная, чуть ли не во весь покой рожа, и в упор воззрилась на хозяина. Но тот, ничуть не дрогнув, устремил на нее такой суровый взор, что привидение исчезло. И тут до новой столицы донеслась весть о новом восстании. Весть восприняли как должное, ее ждали. На этот раз восстание поднял Юритомо, подросший наследник главы клана Минамото, сосланный на остров Идзу. Но не забытый. Мы помним, что когда годом раньше начинался мятеж принца Мотихито, его манифест повезли именно Юритомо. Тогда тот не успел выступить. Теперь же он напал ночью на усадьбу наместника острова и всех там перебил. Правда, за пределы острова он не двинулся. Этот малорослый человек обладал любопытными качествами. Он с полным равнодушием относился к таким понятиям, как рыцарская честь, законы войны, отвага и верность. Он редко участвовал в бою, никогда не стыдился бежать, если обстоятельства были против него. Ради достижения цели был готов на все. На сцену, наконец, вышел достойный соперник суровому Киёмори. вождя клана Минамото подтолкнул к действиям неуемный монах Монгаку. Этот человек не мог ни бунтовать, ни поднимать смуту, ни призывать к ней. Как Тайра, так и императора Инока Монгаку не выносил. Однажды он появился в императорском дворце и громко потребовал, чтобы ему построили обитель на горе Такао, где на него снизошла благодать. Вел он себя настолько нагло, что Гасиракава приказал выставить его вон. Монах бросился в драку, избил какого-то вельможу, и понадобились усилия нескольких самураев, чтобы его скрутить. Когда же его волокли из дворца, он не придумал ничего лучше, как проклинать императора. Естественно, Монгаку угодил в темницу. Через некоторое время, по случаю кончины императрицы, была объявлена амнистия, и монаха выпустили. Но он вовсе не смирился. Он принялся расхаживать по Киото и громовым голосом провозглашать скорое наступление смуты и кровавую гибель всех господ. Тогда Монгаку сослали на остров Идзу, где жил Йоритомо Минамото. Мстительный Монгаку понял, что именно Йоритомо мечом проложит ему путь в столицу. Он торопил молодого Минамото с выступлением и добился своего. Когда Йоритомо поднял белое знамя восстания, рядом с ним встал монах. Киёмори решил задушить восстание в корне. Опасность нового мятежа заключалась в том, что он вспыхнул не в столице, где контроль Тайра был эффективен, а в северо-восточных землях, населенных недовольными феодалами, близкими к роду Минамото. Поэтому, отправив на разгром Йоритомо губернатора северной провинции, он послал туда и своего старшего внука Коремори. У войска стало два командующих, что всегда плохо. Пока армия Тайра добиралась до мятежных земель, к Йоритомо присоединялись все новые отряды непокорных феодалов. Достаточно оказалось искры, чтобы пламя охватило весь край. И вот, наконец, враждующие силы сблизились. Правительственная армия находилась в горах, что, на взгляд Коремори, лишало ее преимущества в дисциплине и численности. Поэтому он решил двинуть ее вперед, на широкую равнину. Губернатор, бывший куда старше князя и полагавший себя авторитетом в военном деле, возразил, что именно ему поручено общее командование, и он лучше знает, как надо воевать. Поэтому он остановил армию в горах, на берегу бурной речки. Вокруг стоял настороженный, чужой лес. Поднимались до неба скалы. Людям Тайра казалось, что враг везде. Нерешительность командующего, непонятная остановка в диких горах подрывали дух воинов. Начали расползаться панические слухи. Глубокой ночью кто-то крикнул: «Мы окружены!» Так велик был обуявший их страх. Такой начался тут беспорядок, что схвативший лук позабыл взять стрелы, взявший стрелы позабыл захватить лук, тот вскочил на чужого коня, его конь достался чужому, а иной, взгромоздившись на неотвязного коня, как безумный, бессмысленно кружился вокруг коновизи. Многим гулящим женщинам и девам веселья, приглашенным из близлежащих селений, в суматохе пробили голову. Многих задавили, и они громко охали и стенали, пишет автор повести о доме Тайра. Утром к стану Тайра пробрались разведчики Йоритомо. И странная картина покинутого в суматохе лагеря предстала их глазам. Валялись панцири, оружие, были брошены шатры, повозки и ни одной живой души. Так Йоритомо одержал первую победу над войском Тайра. Правитель Инок метался в своем дворце, страшась завтрашнего дня. Воспользовавшись удобным моментом, настоятели крупнейших монастырей обратились с петицией об отмене переноса столицы. Монастыри, окружавшие опустевший Киото, лишились паломников и доходов. Киёмори решил не ссориться с монахами и последовал указ вернуть столицу в Киото. Это решение было понято всеми как свидетельство слабости правителя Инока. Общая радость от этого лишь увеличилась. Вот как описывает возвращение столицы автор повести о доме Тайра. Все устремились прочь отсюда. Да и кто стал бы хоть на лишний миг оставаться в постылой сердцу новой столицы? С шестой луны минувшего года в старой столице ломали строение, перевозили добро и разную утварь. Наконец, кое-как обосновались на новом месте, а теперь снова в безумной спешке торопились обратно. На сей раз уже ничего не ломали, не разбирали, а побросали все как было и умчались назад, на старое пепелище.